Глава 11. Сценарии для видео. ChatGPT умеет создавать неплохие сценарии. И пусть в каких-то моментах, возможно, будет наигранность или просадки, их опять же можно поправить самим или попросить об этом ИИ, но креатива модели уж точно не занимать. Идеи она выдает пачками, особенно если дать ей примеры, формулы или направления.